Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья. Программа «Фундаментальные вопросы». У микрофона Олег Тихомиров. Напротив меня кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. И программа наша, как вы понимаете, выходит в эфир 22 апреля. А 22 апреля – это день рождения Владимира Ильича Ленина, чью 146-ю годовщину со дня рождения мы сегодня, ну, можно сказать, и отмечаем. Поэтому передаю тебе слово, Олег Юрьевич. Ну, для начала немножечко не тематической информации. Несколько дней назад прошла достаточно интересная, скажем так, информация, где говорилось о том, что школы города Красноярска и некоторых регионов Красноярского края по, скажем так, оценочным показателям, куда поступили выпускники, самые престижные учебные заведения, заняли третье место по совокупности, то есть после там Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, хоть что-то хорошее. Да, да. И самое интересное, что на сегодняшний день 85-87% учителей – это бывшие выпускники Красноярского государственного педагогического института ордена «Знак почета» в свое время, а потом трансформация и Красноярский государственный педагогический университет имени Виктора Петровича Астафьева. Мелочь, но приятная. Поздравляем, поздравляем наших, да, наших замечательных педагогов. Вот, ну и спортивные, конечно, моменты нельзя не отметить. Первое – это магнитогорский «Металлург» взял кубок Гагарина, причем здесь Красноярск, а там наш красноярец Александр Семин, двукратный чемпион мира, стал обладателем Кубка Гагарина и получил золотую медаль чемпиона России по хоккею шайбой. Соответственно, я поздравляю красноярцев, а особенно Дмитрия Золотухина, потому что это его любимая команда. И второй клуб, которому он симпатизировал, это Центральный спортивный клуб армии, который играл в финале. Поэтому финал мечты, и Дмитрий, скажем так, дождался и получил искреннее удовольствие. Вот мы как раз с этой прекрасной разделяем с ним его радость. Датой и результатом поздравляем. Ну и красноярские волейбольные клубы и «Енисей», мужской и женский, суперлиги, как дебютанты, успешно закончили. И тот, и другой клуб заняли седьмые места. Для Красноярска, где волейбол, скажем, только потихонечку начинает развиваться, это достаточно высокий показатель. Ну и последнее, хоть мы и, скажем, болеем за Красный Яр и информационные партнеры, тем не менее, второй наш регбийный клуб «Енисей СТМ» завтра фактически оформит выход в второй раз в групповой этап Евро-челленджа. Это второй по значимости европейский кубок по регби. Вот благодаря Олегу Юрьевичу мы, в общем, в том числе и о спортивных новостях знаем, не упускаем их из вида. Гость на радио ВК. Гость на радио ВК – это совсем другая программа. Отбивка так попала мне сегодня. Но, тем не менее, все равно. Это наш гость на радио ВК. Хотя, в общем, какой он гость? Это автор нашей программы «Фундаментальные вопросы» Олег Юрьевич Лютых. Фундаментальные вопросы. Ну что, Олег Юрьевич, возьмемся за главную тему нашей сегодняшней программы. Недавно, буквально на днях, обсуждали, правда, в такой более шутливой форме, конечно, сегодня, может, обсудим более серьезный опрос, который проводил ВЦИОМ, по-моему, вот буквально на днях, по поводу перезахоронения тела Владимира Ильича Ленина. И больше половины, то есть 60% опрошенных считают, что пора Владимира Ильича Ленина все-таки вынести из мавзолея и похоронить. Но там очень интересные расклады, Олег Юрьевич, я вот на память помню. Только 24%, а нет, 36%, то есть меньше половины, они считают, что это нужно прямо немедленно сделать, то есть хватит уже глумиться над телом и над православной нашей, собственно, религией, а вот пора уже по-христиански его похоронить. 24% считают, что, знаете что, пусть пока полежит вот так. Нет, похоронить надо, но потом. Пусть пока полежит, вот все наши пенсионеры уйдут. Вот, правда, каково они считают пенсионеры? Сегодня они пенсионеры, а завтра ты уже пенсионер. Но, видимо, те какие-то вот пенсионеры мифические, которые вот с Лениным все носятся, по их мнению еще, вот они, значит, против. Поэтому вот есть такое стремление лет через 10, может, через 20. Дай бог здоровья нашим пенсионерам, Ленин еще полежит. Ну и 40% респондентов ответили, что они категорически против выноса Владимировича, что Владимир Ленин пусть лежит там, где его положили, и это вот наш вечный теперь уже символ, вот эта мумия, которая находится в мавзолее. Напомню, друзья мои, в самом центре нашей столицы, практически в самом центре нашей страны. Вот, что ты скажешь по этому поводу, Олег Ильич? Ну, вообще, конечно, вопрос на сегодняшний день уже не настолько злободневный. Я думаю, что где-то в 2024-2025 году этот вопрос будет решен. Закончится четвертый срок президента Путина. Новые политические лидеры придут. Значит, уже опять подрастет определенная волна. И тогда, наконец, мы по-человечески признаем, что все, что было до 17-го года, это все наше. Угу. После 17-го года все наше, и плохое, и хорошее. И за что гордимся, и за что признаем, что, скажем, это позор был. Это все наше. То есть сильная страна только способна, сильная нация способна признавать свои ошибки. Угу. Вот. И, соответственно, после 91-го года это тоже все наше. Поэтому я думаю, что наступит период, что отведут место всем героям нашей великой страны и сделаем нормальный, мощный национальный пантеон, где проведем конкретно все перезахоронения и на Красной площади, за исключением могилы неизвестного солдата, потому что сейчас, когда там похоронены видные государственные деятели, они видные государственные деятели, они внесли серьезный вклад в развитие Великой Красной империи под названием СССР, Советский Союз. Ну, это немножечко, скажем, с моей точки зрения, аморально, когда и рок-концерты проводят, и когда проводят, скажем так, военные парады, и зимой там катки устраивают, люди катаются, да, и напротив там, соответственно, ГУМ и торговля, и прочие эти вещи. Ну, ребята... Селфики напротив, да, фактически, да, кладбище. Да, совершенно верно. Ну, это все-таки, скажем так, в те времена, когда государственный устой и все другие моменты были, это, ну, было само собой разумеющее. Это было священное, это сакральное место, да. Согласись. Да, традиционно, да, совершенно вот, верно. В сакральных местах принято каких-то великих людей хоронить. Ну, скажем, там сакральное место, допустим, вот где пантеон Фив, например, какой-нибудь. Вот, тут же и памятники стоят, оно считается вот таким символом государства, и лежат вот его, можно сказать, отцы-основатели, там фараоны, например. Совершенно верно. Вот. Все-таки у нас уклад, он немножечко другой. Мы не Китай, мы не КНДР. Мы не, скажем так, азиатские деспотические режимы, вот, и мы, скажем, совершенно немножко с другим миропониманием и немножко с другим отношением к усопшим. Поэтому на сегодняшний период времени надо просто все это грамотно провести, грамотно перезахоронить, вот, и воздать должное по заслугам, что эти люди действительно, несмотря на плюсы и минусы, они внесли определенный положительный вклад в развитие нашей страны. Так же, как и представители белого движения, естественно. То есть происходят же процессы перезахоронения там и великого русского национального философа Ильина, и, с моей точки зрения, самого выдающегося русского национального генерала Владимира Оскаровича Капеля. Поэтому вот эти все вещи, они, скажем так, само собой разумеющиеся. То же самое нужно сделать и по отношению к представителям Красной Плеяды. Я здесь с тобой совершенно согласен, тем более, что, ну, как говорится, можно и вполне такой приемлемый с точки зрения затрат там какой-то проект осуществить. То есть, вон, если строили огромный комплекс на Поклонной, скажем, да, горе, то постройте небольшое соответствующее здание и положите там рядом, не знаю, генерала Деникина. Да, это нормально, это, да, все сыны своей страны. Да, Троцкого привезите уже в конце концов. Пусть лежит там, собственно говоря, где он и проявил себя как государственный деятель. Совершенно вот, верно. Того же Владимира Ильича, Иосифа Виссарионовича, и Брежнева, ну и, собственно говоря, кто там еще пожелает. Я имею в виду из современных. Ну, действительно, это государственные деятели. У американцев есть же Арлингтонское кладбище. Достаточно неплохая идея в свое время, ими реализована, так и продолжается. У меня есть такой вопрос, Олег Юрьевич. Вот смотри, обычно говорят, что вот сейчас, почему этого не делаю сейчас, хотя бы, ну, что не сделать-то? Что денег в казне нет? Есть деньги там вот. Находят на всякие интересные мероприятия. Вот. Вот не делают, потому что якобы не хотят будоражить, там, тра-та-та. С другой стороны, вот, знаешь, смотрю, допустим, раз там у пенсионеров чего-нибудь отобрали, монетизировали, заморозили пенсии, еще что-то, не боятся. Вот как денег касается, не боятся. А тут, значит, мумию перенести боятся. Это вот что такое? Это что за такой мистический страх? Ну, я бы, как бы сказать, не уделял все-таки, еще раз повторюсь, столько пристального внимания данному вопросу. Я просто хочу понять принципы идеологического принятия решения. Ну, это же все-таки люди старой советской системы. Вышли они все родом из народа советского, и советская общность, она все равно заложила им те основополагающие мировоззренческие, скажем так, подходы, взгляды, те устои, какие бы они ни были. Хоть они называют себя там одни, скажем, традиционными консерваторами, там, националистами, патриотами, третьи там либералы, западники. А в любом случае они все советские люди. Потому что они рассуждают по-советски, они действуют по-советски, со всеми плюсами и минусами. Они за 25 лет... скажем, ничего нового не внесли кардинальным образом. Ни одного государственного нового праздника нету, да? Идеология не сформирована. Нет, есть там, что-то, не помню, освобождение Москвы от поляков. Это, 4 это до того, вот, 4 ноября, день народного единства, вот, но это было до того, как. А можно сказать, вот, и 5 апреля 1242 года, а чем оно, скажем, не определенные моменты, да? А что там у нас 5 апреля? Ну как, Тевтонский орден там, мягко говоря, получил по сапатке. Да, очень хорошая дата. Да. А Куликовская? Тоже соответствующим образом. Да тут много можно привести. А на сегодняшний, скажем, полтавские позитивные моменты. Да, тем более, где шведы, где мы, да. Вот, поэтому это, конечно, все политическая конъюнктура, а вот с точки зрения... Но я бы, кстати, прости, что перебиваю, вот я бы уж тогда сделал, наверное, день Бородинского сражения, когда мы реально всю Европу одолели в первый раз. Мы Европу-то реально и до этого одолели, в 18 веке мы топтали ее как следует. Нет, но я имею в виду, объединенная, вот действительно объединенная Европа, вот вся в одной армии фактически Наполеона, она вся пришла под Москву, и мы их оба... Ну, потом, соответственно, Москву тактически пришлось на время сдать, хотя Москва тогда не была столицей Российской империи. Очевидно же, что если бы мы им тогда, как говорится, вот не дали этого сражения, то он бы, в общем... Ну, естественно, надо еще учитывать, что в тот период времени русские войска еще на трех направлениях находились. Там, да. С Турцией там выясняли отношения. Ребята, видно, забыли, надо напомнить. А вот, соответственно, с Ираном до 1813 года. Да, на Закавказье шла война. Да, Финляндию мы там после определенных событий 1809-1809 годов, да, то есть в этом ракурсе это, конечно, у наших-то, скажем, предков аппетит был тоже, дай бог. Могли. Да, мы можем, да. Могли. Все войны выиграли, между прочим. Я имею в виду того периода. Ну, того периода, смотря... Ну, если конечный результат брать, что мы топтали и Берлин, и Вену, и Париж, то да. Вот, собственно говоря. Ну, ладно, мы немножко отвлеклись от главной темы. А сейчас мы вот перейдем, в общем, к следующему вот вопросу, который меня интересует. Фундаментальные вопросы. Мы говорим на тему фундаментальных вопросов с Олегом Юрьевичем Лютых, кандидатом исторических наук и политологом. Говорим мы сегодня вот о Владимире Ленине, поскольку у него сегодня день рождения. А, Олег Юрьевич, вот смотри, давай тогда мы вот как, мне кажется, о чем поговорим. О наследии, что ли. Очень интересный вопрос. Вот сейчас... Да, все улыбаемся. Сейчас слово «революция», ты знаешь, оно ругательное, что интересно, согласись. Да, сейчас слово «за революцию» можно и схлопотать вообще-то как бы. Тем не менее, Владимир Ильич Ленин является одним из основных, можно сказать, теоретиков, во всяком случае, вот на русском языке, там, то, что он написал, это прямо бери и изучай, как говорится, если хочешь чего-то там, сменить существующий строй к чему я ни в коем случае не призываю сейчас, чтобы там лишнего никто ничего не подумал. Но тем не менее, вот труды Владимира Ленина как раз наполнены содержанием в большей степени. Это то, как правильно сменить насильственно существующий строй. К чему он всю свою сознательную жизнь и призывал. Ну, пока не пришел сам к власти, конечно. С этим все понятно, мне кажется. Скажи, пожалуйста, что, на твой взгляд, важного и позитивного в его, может быть, наследии, вот то, что вот вообще, по идее, неприходящее? Ну, во-первых, не только Владимир Ильич Бланк Ульянов Ленин, соответственно, выступал за революцию. Не надо большевикам приписывать все эти, скажем, радикальные насильственные подходы. Но давайте вспомним, что идея социальной справедливости, вот сегодня мы даже очередной номер Изборского клуба рассматривали, там содержательная часть, если ты заметил, ну потом еще раз посмотришь, там затрагиваются вопросы социальной справедливости. Ну, у нас в 18 веке, да, тот же Радищев там поднимал вопросы, да, социальной справедливости. Крестьянские восстания там за социальную справедливость. Соответственно, ну и земля и воля там, и все дела. 19 век, там, земля воля, там, черный передел, там, соответственно, народная воля. А потом ребята в народ ходили, да. А потом СССР, да. Вот. Но все выступали за социальную справедливость, за идеи социализма, как они это понимали. Социалисты, революционеры, левые, правые, максималисты, народные социалисты, НСы, вот, соответственно, трудовики, они все поднимали вопросы, связанные непосредственно с идеями социализма. Анархосиндикалисты тоже за социализм. И в годы гражданской войны, и Махно, и Петлюра, там, и атаман Григорий все равно поднимали идеи социализма, как они этого понимали. Так же, как и большевики. Так же, как и социал-демократическое развитие, оно же как бы зародилось. А первый, второй интернационал не в России же, это же все шло из Европы к нам. Да, германское во многом детище. Да. И социалист-утописты, тот же Оуэн, соответственно, да, Сен-Симон, то есть англичане и французы тоже, как бы сказать, по-своему понимали эту идею. И она, скажем, не имела определенного, скажем, монополизма, просто трактование и, скажем, восприятие ее было у каждого свое. И каждый считал, что он понимает лучше, чем кто-то другой. Ну и поэтому, естественно, что они пропахивали, так же, как у тех же братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Помнишь, сначала одни, соответственно, монахи, да, одного цвета, потом они выполнили свою долю, а потом появились другие. Поэтому, естественно, что большевики – это классический, скажем, организационный такой продукт. Но ведь они воспользовались. Вот, они не просто воспользовались. Это единственная политическая организация. И Владимир Ильич Ленин – единственный политический деятель, который в 100% варианте реализовал все то, что задумывал и как понимал. И, соответственно, эффективно использовал все те возможности, которые ему были предоставлены. То есть ни до него, ни после него у нас в России, ну, соответственно, такого эффективного результата, подчеркиваю, именно для этой категории, для этой политической структуры и для этих людей. То есть они исходили из своего понимания, и они строили, соответственно, то государство, которое считали нужным построить. Они, скажем, там ратовали заодно, да, их поддерживали, кто-то, скажем, нейтрально относился против них, боролись, но они исходили из своих, скажем так, идейных, эгоистических, политических воззрений. То есть вот мы, ребята, считаем, и мы хотим именно так. И они это сделали, как они это видели, как они это понимали. Но они не собирались 100% там кого-то счастливить, они не собирались там 100%, скажем, перераспределить. Да, они ратовали за это, но это еще не говорит о том, что они бы это сделали. Потому что они видели именно так, как они это и осуществили. Знаешь, я слышал, кстати, вернее, читал такое мнение, что как раз Владимир Ильич Ленин, он был гениальным мастером компромисса. Разумеется. Что он на самом деле особых каких-то таких взглядов, конечно, не имел, а выхватывал момент. для того, чтобы получить власть, и потом для того, чтобы ее удержать и ей распоряжаться. То есть, если он видит, скажем, что крестьянам нужна земля, оба, мы, значит, партия, которая за землю, или там народ устал от войны, оба мы партия, значит, для тех, кто устал от войны. Потом видят, что у нас есть социальная несправедливость, рабочие хотят поуправлять своими фабриками. Значит, мы за рабочих. И вот так вот выстраивалась вся схема, которая, по сути дела, вот такой сквозной, якобы не было. Якобы это был человек, который вот просто видел политический момент вот в его приближенном, что ли, состоянии. А все вот эти теоретические труды, ну, это, знаешь, вот такая вот мишура и отмазка. Нет, это не мишура и не отмазка, это просто они свои воззрения излагали, а на практике они реализовывали их так, как считали нужным. Всего лишь навсего. То есть они махровые были циники, махровые прагматики. У них была определенная категория людей, которая, скажем, готова была ради идеи идти до самоуничтожения. Но они не были, скажем, чрезмерно радикальными моментами, когда это не нужно было делать, потому что за не просто власть нужно было взять, но власть нужно было еще удержать и построить то государство, которое они хотели построить. Они это сделали. И это государство просуществовало. И, в принципе, скажем, те остатки, которые и на сегодняшний день-то, в принципе, новых-то особых проявлений какого-то там качественно улучшенного аспекта нет. То есть мы живем... У нас вся структура по-прежнему та же самая государственная. Да, фактически это у нас все там то, что... Райкомов нет, но да. Райисполкомы есть. Ну вот, все. Та же, как та же, скажем, гарная Украина, как бы она ни гудела, но именно это детище Владимира Ильича Ленина. Как бы там финны не что-то как-то, но и прибалты получили независимость благодаря Владимиру Ильичу Ленину. Ну и немцам немножко, правда. Естественно, естественно, так же, как и поляки, что бы они ни говорили бы. Соответственно, Владимир Ильич Ленин им эти вещи предоставил. Так же, как и Брестский мир, это была циничная сделка решения вопроса, чтобы удержаться у власти. Безусловно. Другое дело, что и их противники-то, скажем, не думали о России как таковой, а думали о своих шкурных интересах. И если вы посмотрите февраль 17 года, три состава правительства, то второй и третий кто возглавлял, да? Александр Федорович Керенский. Кто по убеждению был? Социалист. Ну вот. Вот о чем и речь, уважаемые друзья. О чем и речь. Поэтому они все равно бредили, они все равно пропахивали, они все равно, как бы сказать, закладывали приход большевиков, потому что эту идею должна была реализовать категория вот этой группы товарищей. Многие забывают, что вся идеология, я имею в виду название, например, комиссариаты и всякие вот такие вещи, комиссары, знаешь, вот комиссары, это значит, это большевик комиссар, это все временное правительство придумало. Они как бы, да, вот, а Совет народных комиссаров, это вообще, скажем так, народные комиссариаты, уже когда вместо министерства, это уже Лейба Давидович, Бронштейн, Троцкий, да, ну комиссары сам, по-моему, понятие ввели. Это... Не, ну вообще это, если мы посмотрим и ранее еще временное правительство отменило звание в армии. То есть вот все радикальные перемены осуществил Керенский на самом кто? Деле. Социалисты. Социалисты. Социалисты, да. Все это реализовали. Поэтому они так видели, они так понимали идею социализма. Большевики ее немножечко по-другому понимали. И левые эсеры с ними также. И ратовали в 1915 году левые эсеры за поражение Российской империи в Первой мировой войне. Ну да, они поэтому, были... естественно, не надо на большевиков вешать все. Давайте, скажем, уйдем от этих двойных стандартов. Давайте, соответственно, подымем всю подноготную. И деньги эсеры брали. И Колчак непонятно, что он там вообще делал в Соединенных Штатах Америки, фактически почти одновременно прибыл с Троцким, да, мы и тут, это было. Мы тут с Федором разговаривали, непонятно, что Колчак делал на Черном море. Вот. С нашим флотом черноморским. И эти моменты тоже, когда фактически к лету 17 года можно было спокойно взять Константинополь. Прошло перевооружение и, скажем, было достаточно технического оснащения. Так же, как соответствующим образом сдача государя-императора высшим руководством. Поэтому, если перевести и ну, да, белое движение, то там, скажем, ребята, там единицы, которые, скажем, искренне выступали за величие русской нации. Все остальные преследовали те же, скажем, на сегодняшний день буржуазно-демократические подходы. Ну, то есть та же Единая Россия, только в золотых погонах. Ну, вот тут интересный вопрос, Олег Ильич. Вот смотри, когда началась гражданская война, то многие офицеры перешли на сторону большевиков. Именно офицеры, причем командного состава, среднего состава. Ну, фактически соотношение почти было один к одному. Да. И они перешли на сторону большевиков именно потому, что они утверждали, что Ленин и большевики, вот они-то как раз и национальное и есть наше правительство. Вот насколько, интересно, они правы. Хотя Ленин в то время, как ты помнишь, везде декларировал интернационализм. Ну, во-первых, Ленин, он, в отличие, скажем, от Свердлова, от Троцкого, он был, скажем, человеком, который все-таки учитывал особенность России с точки зрения ее традиции, с точки зрения ее, скажем так, особого географического местоположения, то есть Европа и Азия. Вот, европейский подход, азиатский подход, три единства основных, скажем, направлений вероисповедания и так далее и тому подобное. Он же потом и сформулировал, собственно, вот эту идею, которая противоречила марксовской идее, что построение социализма в отдельно взятой стране. Да, он исходил из этих... чего с Троцким начались перки? Естественно, да. Троцкий-то тот был махровый русофоб. Марксист. Да, но нет, он не был марксистом, вот. Он, скажем, больше был... именно человеком, стоящим на антинациональных подходах. Ну, уже интернационалист. Да, ну, вот именно Ленин был разумным интернационалист, хотя тоже у него своих нюансов хватало. Вот, но с точки зрения вот именно такого циничного прагматизма, конечно, Ленин был более изощренным в этом ракурсе. Троцкий, он был более импозантным, более открытым, более таким решительно радикальным. Вот. И это, конечно, в конечном счете его и погубило, с моей точки зрения. А Ленин — это был человек, который вот способен... Он прагматик, да. Он был очень четкий, эффективный прагматик. Он был человеком, который себя испепелял с точки зрения достижения своего конкретного результата. А вот, и самое главное, он четко понимал, что основным будет являться именно механизм не просто преемственности как таковой, а механизм полного восполнения всех тех процессов управления и категории людей, которые должны это осуществить. И, в принципе, им это удалось. Другое дело, что мы можем сказать, а вы знаете, вот этого не получили, а мы, знаете, этого не получили. А они перед собой эту задачу и не ставили. Они ставили реализовать свои подходы в циничном плане, построить свое государство, которое они видели. Ну, и самое главное, чтобы это государство развивалось и функционировало и после них. И оно само себя воспроизводило. Это им удалось. Именно большевикам Ленинской гвардии. Надо сказать, конечно, это совершенно уникальная задача, потому что на ровном совершенно месте, не имея особенных финансов, не будучи в состоянии войны находясь, выстроили вообще государство, которое по своей структуре, партийное государство, такого не было никогда. То есть это надо было придумать, а ты же понимаешь, человеческий материал. Ты знаешь, можно придумать, картину нарисовать, да, конечно, там, понимаешь, на стене. А человека, а если у вас тысяча, а если миллион, заставить их вот это сделать... Это просто какая-то не уму непостижимая задача. Нет, это задача. Как раз тот феномен. Причем за два года. Нет, это феномен, да. Они как раз и строили партию особого типа, партию ориентированную на взятие и удержание власти. Так их там было-то человек 50 тысяч в партии, по-моему, если не меньше. Ну, скажем, на 18-й год. Разные цифры, как бы сказать, там одни, скажем, источники приводит цифру, что на апрель месяц было где-то 10-15 тысяч, ну, вот, другие говорят, в пределах 25 тысяч. Ну, то есть, вот не больше 50. И они смогли загнуть, да, миллионную страну, причем такую жесткую, как Россия. Друзья мои, давайте сейчас прервемся буквально на минуточку на паузу и затем продолжим нашу программу «Фундаментальные вопросы». «23 апреля в 21 час в ресторане «Кабанчик». по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Назначайте свидание в кафе «Пти Момон». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момон» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас познакомиться с необычной творческой фантазией красноярского художника Александра Краснова, размышляющего об устройстве Вселенной и ее жителях в живописи, 3D-графике и росписи по фарфору. Выставка «Космодром откровений» открыта до 24 апреля по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем программу «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. Напротив меня Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук и политолог. Мы сегодня говорим о Владимире Ленине, поскольку сегодня его день рождения. Олег Юрьевич, вот интересный еще вопрос. В 24-м году, собственно, даже вот практически между 23-м и 24-м годом умирает этот человек. Находился он у власти всего фактически 4 года. Ну, потому что в 22-м году он совсем как-то заболел. Ну, даже пусть, грубо говоря, 5 лет полных он вот находился у власти. То есть был известен всей стране. За это время у него было много и ненавидящих его людей, натворили делов и 5-10. Но когда он умирает 6-го, по-моему, января 24-го года, да, что января, по старому стилю, да, по старому стилю, да, вся страна плачет, происходят траурные процессии, и вот у меня так, и тут же собирают и делают вот этот вот деревянный мавзолей. За какой короткий срок вот произошла вот эта сакрализация образа, то есть фактически культ личности вот этот вот, в хорошем или в плохом смысле, как угодно. Вот он же все равно кем-то делался, он же не сам по себе возникает. Как ты думаешь, то есть вот я понимаю, что это соратники делали, но Владимир Ильич Ленин, который, кстати, всегда в апокрифах и с таким очень скромным человеком, говорил: товарищи, прекращайте, пожалуйста, вот это вот все. Надо больше внимания уделять вопросам его революции. Да вот согласись, да, вот это вот Ленин в 18-м году, Ленин в октябре и так далее. Вот такой добрый, очень скромный, ну просто вот идеальный человек, совершенно настоящий руководитель. Но кто-то же за вот эти 4-5 лет создавал вот этот образ такого бога на земле, которому тут же, как только он умер, сразу возвели пирамиду. Нет, здесь проблема-то заключается в том, что Ленин был как повод. Изначально предполагалось... А сам-то он знал о том, что его пытаются сделать из него фараона? Фактически, естественно, что они... Вот, если мы посмотрим, да, скажем, количество там населенных пунктов, как называли, в честь кого называли там, да? Ну, там был Троцк. Там очень много Троцкого. Вообще, Троцкий зашкаливал. Да. Зиновьев, там, Каменев. Сталина, кстати, меньше всего было с Лениным. Это потом уже. После... Ну, это потом Сталин стал, кстати, вот. Уже более это проводить вот. Это. А там они же все, как бы сказать, себя вождями считали. Это же особая категория была. И, ну, что греха может таить. Быть, они планировали, нет, что их тоже будут, нет, как фараонов. Надо четко понимать, что и в других партиях такая же тенденция была. И также были личности, которые, условно говоря, обладали серьезной харизмой, серьезным уважением. Ну, вот вспомните, например, скажем, Капель, вот у нас в Канске тут трагически произошли, и гроб его до Харбина тащили. А по отношению к генералу Дроздовскому, если бы... Уважение не вот, есть обожествление. Нет, стоп. Я говорю, что вообще. А там тоже процесс обожествления имел место быть. Вот. А извините меня, когда Махно переходил границу, хлопцы-то полегли же, чтобы батька переправился. Это тоже соответствующим образом. Вот. И огромное количество, скажем, деятелей связано. Того же Кропоткина сколько хоронило, по честное слово, выпустили, и там и пошло, и поехало. Поэтому... Не, ну, у нас любят массовые похороны, это правда. Нет, да, поэтому говорить, что якобы это вот чрезмерная заслуга именно вот большевиков, это просто природа, психология, какие-то там проявления социума нашего народа. Ну, как ты считаешь, вот. Все-таки Владимир Ильич Ленин осознанно знал он о том, что его пытаются обожествить, или вот это вот такой миф? Вы знаете, он я на самом деле был такой очень скромный. Нет, он никаким не был скромным, обыкновенным был активным политическим деятелем, человек, который, скажем, имел свои принципиальные, скажем, подходы, свои принципы у него были. Человек, который, скажем, и любил, и женщин там, и, скажем, мать свою там, и другие, как бы, братья, да, сестры, и братья, да, и племешей. Поэтому у него по-своему свое было, как бы сказать, отношение к жизни. На свое отношение к жизни. Да, где-то он был бескомпромиссный, где-то он был циником, где-то он был дельцом. Ну, иначе бы он не стал тем, кем стал. И не достигли бы такого эффективнейшего результата, который они смогли сделать с этой отдельно взятой политической структурой. Потому что она ни на кого не была похожа. Она была образец для подражения и для многих других. Да. Не зря вот 90 лет Кастро, ему скоро будет, мне говорит, уже там, вернее, уже, вот, он говорит, это королеве уже 90 было, Кастро же он у нас немножечко постарше. Вот, и он показался, говорит, все равно Ленин, коммунизм и так далее, и тому подобное. А вот, так вот, возвращаясь, что традиции, они у нас достаточно сильны в этом ракурсе. И, естественно, если мы посмотрим, то низвержение и потом восхваление и восполнение у нас – это, как бы сказать, ну, своеобразная такая национальная традиция. Ну, любопытно. Да, так же, как и у англичан, тоже, как бы сказать, могут раскопать могилу, труп, потом над ним надругаться, потом опять. Ну, это и у французов это. Мне кажется, там еще была такая ситуация, что поскольку официально религию-то отменили все-таки. Они ее заменили. Да, то есть они ее они просто ее полностью заменили. А поскольку императоров хоронили в церквях, ну, соответственно, то совершенно верно. А церкви Пантеон. Не было, ну, построили. Они же планировали пантеон вождей. Да, поэтому туда и следующим Сталина положили. Вот, вообще вначале планировали еще там вождей, но потом посчитали, с учетом определенных там обстоятельств, и борьба была еще, поэтому стали хоронить там вокруг, в стенку, и видишь, мы снова перешли к этой теме, Олег Юрьевич. Большевики, они заменили все. Они до основания ликвидировали. Они заменили крестные ходы 1 мая, 7 ноября. Вот демонстрации. Нынче я тебе сейчас скажу, извини, перебью, просто забуду. Зюганов на днях, я просто опять же вот вспоминаю новости буквально последней недели, сказал, что Христос был первый коммунист. Да, он давно об этом говорил. Да, нет, вот он заявил, значит, в связи с тем, что Пасха же на 1 мая выпала. Он сказал, что, в общем, разницы нет, это суть его. Ну, пойдем ли мы первомайской демонстрации, или мы будем отмечать нет, Пасху, но, так мы ее и отметим. Но это вот слияние... То есть коммунисты с яйцами пойдут с карашами. Слияние определенных подходов, слияние определенных тенденций, это искусство политической борьбы. Поэтому в этом отношении большевики были более смелые. Ребята. Они сказали, кончайте с яйцами, давайте вот нет, с они, флагом. Они, как бы сказать, заменили. Угу. И они... Не побоялись. Нет, они пошли. Так, в принципе, ломка-то была и при самодержавии, и раскол насильственный. Ну, да. При Алексее Михайловиче, да, заложили такую бомбу, что до сих пор расхлебывают. Потом его... скажем, одаренный в кавычках сын Петр Алексеевич натворил чудеса, большевикам и не снилось. Потом, соответственно, этническая немка Екатерина II там позакрывала, перекрывала. Так что говорить, что большевики там довели, это все, как бы сказать, от противного. Да, у них своих нюансов было выше крыши. Но почву и другие вещи. Ну, патриархат не сохранили и даже восстановили это уже, его. Это уже в последующем. Да. Это говорит о их эффективном управлении. Mm-hmm. Да, они же синод отменили, а патриархат восстановили. Да, ну, обер-прокурор, извините меня, полувоенная должность. Руководил церковью. Да, ну, вот и все. Так что... В этом отношении большевики оказались более лояльны к церкви. Ну, они нисколько более лояльны, они были, скажем, более такие, скажем... искренне в кавычках, потому что они говорили, если мы против, значит мы против, а мы не будем там прикрываться одним, а делать другое, а олицетворять третье. Ну, они вывели церковь из состава государства и все. Да, они сказали, что все нет. Живите как хотите. И соответствующим образом. Потом понадобилось, и мы, соответственно... Да. Вот. Ну, там в 41-м, да. Ну, там как бы в 41-м, с учетом, что немцы стали возрождать на оккупированной территории, а уже 43-го года, соответственно, мы эти моменты будем решать так, как нам необходимо, да? Хорошо сказал. Поэтому вот эти вещи, конечно, они четко показывают, что большевики были эффективными ребятами, которые 100% воссоздали на базе того, что было, и приумножили то, что им необходимо. И результат оказался очень для них положительный, потому что они не просто удержали власть, они, как бы сказать, ее в полном объеме взяли и сконцентрировали. Фундаментальные вопросы. Продолжаем наш разговор с Олегом Юрьевичем Лютых, кандидатом исторических наук, политологом, специалистом по современной истории. Олег Юрьевич, вот помнишь, так сказать, когда, ну, там начали с 20-го съезда там перегибы и так далее, начали говорить постоянно о том, что надо вернуться к ленинским принципам, надо очистить себя под Ленина, там поэт писал. Вот что подразумевалось под этими ленинскими принципами? Но и какое отношение они к реальному Ленину имели? То же самое, что и в христианстве, 10 заповедей, да? Ага. Вот если мы посмотрим, да, вот основы являются, да, если ты что-то там совершаешь, значит, вот насколько ты придерживаешься там священного писания. То же самое и здесь. То есть Ленин, он стал тем, скажем, регулятором, который предполагал и который, скажем так, позволял от его имени решать все свои, скажем так, узкоколейные партийные вопросы с точки зрения той целесообразности, которая была в тот период времени. Поэтому это та, ну, нормальная, четкая, циничная деятельность, которую очень эффективно ребята большевики использовали. Кстати, и после 91-го года, когда Советский Союз прекратил свое существование, бывшие коммунисты, которые потом стали демократами, либералами, они, в принципе, то же самое делали. Ничего нового не происходило. Другое дело, что у них не было такого, скажем, мощного кадрового резерва, не было мощного идеологического потенциала. И, скажем, не было такой категории населения, которая могла бы эти вещи сделать. Это уже другой вопрос. Вот еще один вопрос, Олег Ильич. Время потихонечку подходит к концу, но хочется обязательно обсудить. Вот смотри, у нас есть повсюду, практически в каждом городе, обязательно есть улица Ленина. У нас есть памятник Ленину буквально в каждом более-менее, так сказать, населенном пункте, где проживает больше 10 тысяч человек. И я что хочу сказать. Вот с точки зрения художественной ценности, да, есть такие памятники, которые, ну, действительно, они имеют право на существование. Они вот в том же Красноярске, например, или вот я в Абакане был. Ну, там видно, что это работа художественная. В любом случае, нравится, не нравится, там, знаешь, мне кубизм там не нравится, а другому наоборот. Вот. Тут видно, что люди работают. Но когда ты приезжаешь там в какой-нибудь, не знаю, город Ачинск, по-моему, если меня память не изменяет, там, где Ленин был такой розовой краской. Но они его сейчас перекрасили. Перекрасили, а был розовый он, по-моему. То ли в Шарыпово, то ли в Ачинске. Не, в Ачинске был розоватый. Да, розовенький такой он был, как заяц. Но они потом его покрасили. Он такой с бронзовым отливом. Да, но дело в том, что, понимаешь, ну вот тут не надо даже какую-то художественную школу заканчивать, чтобы понять, что это ребята вообще штамповали где-то. А, вот нужно ли держаться вот за это? Вот нужно ли за это держаться? Почему в Красноярске нет улицы Степанова? Ну, вот первого губернатора. Понятно. И нет памятника Степанову. Но мы же четко должны понимать, что, скажем, это естественное, скажем так, устоявшееся, да, скажем, вот условия, да. То есть процессы переименования, они, скажем, хороши, то есть восстановление определенных там исторических параметров при, скажем, определенных условиях. Нет, я согласен, пусть будет улица Ленина, только зачем с другой стороны улица Карла Маркса? Кто такой Карл Маркс? Ну, давайте один раз все-таки переименуем, нет, Олег, Воскресенскую Олег какую-нибудь Юрьевич, ну, там. Понимаешь, вот есть же определенные, как бы сказать, уже... Ну, понятно, на табличке потратимся. Нет, не на табличке, определенно устоявшиеся уже моменты. Он момент. Тверскую переименовали, а, между прочим, Максим Алексеевич Горький не такой уж и плохой писатель. Нет, дело же не в этом, что переименовали. Там, скажем, вот эти потребности, они, скажем, были, ну, может быть, в большей степени необходимы. Но вот для нашего с тобой города Красноярска, который всегда в простонародье был Кырск, да? А вот, ты знаешь... Мы обломимся, что нам дали, так и будем жить. Нет, вот, он же, в принципе, условно говоря, ну, с учетом подходов, он же ничего особого не изменит, правда? Ну, я и говорю, как жили, так вот, и будем. С другой стороны... Вот Робеспьера улица хорошая. Ну, вот с моей точки зрения, да, вот. Ну, можно подвести, например, Свердлов, там, палач казачества, памятник стоит, да, и Свердловские районы есть. Да, вот как раз в районе Базаи, где казачество я прожил. А с другой стороны, смотри, ну, город Санкт-Петербург, Ленинградская область, город Екатеринбург, Свердловская область. Ну, это разве не маразм? Это еще хуже. Это бред. Это еще хуже, да. Вот с моей точки зрения... Все-таки я человек, выступающий за созидание, а не против разрушения. Я вообще не люблю, когда что-то ломают. А вот, просто улучшить, да, если как бы уже, ну, какие-то ненужные хибары, там, бараки, конечно, снести, лучше хорошие дома построить. А вот здесь я считаю, что лучше, значит, пусть эти памятники останутся так, как есть, это наша история, никуда ее не уберешь, ничего с ней не сделаешь. А вот новые улицы, да, новые, скажем, населенные пункты, там, территории, районы, микрорайоны. Там можно, надо поставить огромному количеству наших государственных деятелей, которые были и после 17-го года, которые не заслужили. Капелю надо обязательно поставить. Да, и Дроздовскому генералу Деникину надо. Вот. И, соответственно, вот в Иркутске же памятник русскому императору Александру Третьему не уничтожили же. Не уничтожили. Нет. Колчаку поставили. Угу. Как бы, само собой, нормально воспринимать. Нормально? Сюда. Он там погиб, да. Он поставил. И, скажем так, не побоюсь этого слова, хотя, скажем, много, скажем, критики. Угу. Но с точки зрения вот тех... освещение, как освещаются те или иные вопросы в передаче «Фундаментальные вопросы». Но это уже право... Это авторское, да, право. Это, да, это вот наше авторское право, а это право, скажем, тех людей. И надо поставить и реабилитировать и Лаврентия Павловича Берию, и поставить памятники Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сколько их, помнишь, разрушали? Вот это ты сейчас зря сказал. Почему? Это нормально. Вот после этого тебе точно, я тебе скажу, припишут сталинисты. Мне по барабану, что будут приписывать, вот... Я всегда говорил и буду говорить, что в истории России, которая вот, если убрать без шаблонов, три государственных деятеля, которые по уровню, скажем, недосягаемы. Это Иван IV, Иван Грозный, самый выдающийся русский император Александр Александрович Романов, Александр III. Вот, и вот он, если на постаменте, он на первом месте, вот Иосиф Виссарионович и Иван Васильевич, они второе-третье место держат. Вот, соответственно, это лично мое мнение. Потому что выше Александра Третьего по уровню и по, скажем, государственному, скажем, мышлению и мировоззрению, и пониманию, и заложению этих фундаментов. Просто если бы следующие товарищи грамотно все провели, то сейчас бы уже этого не было. И, кстати, вот, кстати... Ему тоже надо, как бы сказать... Да, ему памятник красноярский. Да, и Александру Второму надо памятник. Нет, в Красноярске обязательно памятник Александру Третьему, потому что именно железная дорога создала этот город. Не забывайте, что это было и что это стало. Да, и Александру Второму надо памятник. И надо памятник, соответственно, Александру Первому. И Екатерине Второй надо поставить памятник. И Софии. Которая Крым забрала. Нет, это действительно. Так. Да, поэтому и всем патриархам надо поставить памятники. Хватит заниматься политической вакханалией. Да, вот так же, как и надо поставить выдающимся русским ученым и, соответственно, тому же Королеву, тому же Гагарину, вот, тому же Келдышу тоже надо поставить. Конечно. Да. И, Королеву здесь тоже да, надо ставить. И, соответственно, и, скажем, тому же Менделееву надо поставить серьезный памятник, человек. И Попову, он, кстати, тоже Красноярск имеет определенное отношение. Сейчас кому-то, может быть, придет в голову, что мы тут все памятниками нет, хотим заставить. Это нормально. А я хочу сказать, Олег Юрьевич, что в Древнем Риме, в Древнем, еще до нашей эры, количество памятников, которые стояли на улице, было чуть-чуть меньше количества граждан, которые там проживали. Нет. И вы знаете, он считался городом мира и до сих пор таковым считается. О чем и речь. Вот. Потому что это те люди, мы должны гордиться тем, что мы многовековая великая государственное образование. Поэтому не надо это бояться слова империя. Да, это как бы тот мощнейший потенциал, который соответствующим образом дал возможность нашему народу прожить великую, скажем, историю и еще, скажем, достигнуть достаточно высоких высот. Я думаю, Олег Юрьевич, самый лучший культ – это не то, чтобы культ личности, а культ предков. В хорошем понимании. Совершенно верно, да, да? Да. Была личность, был и культ, как сказал Шолохов. Отлично сказал, да. Хотя говорят, что не он написал «Тихий Дон». Да нет. Ну, тут, в принципе, ладно, вы знаете, это уже как бы момент. Но вот вы представьте себе, люди отступают, боевые действия, и огромные, да, там, за собой будут возить. Ну, ладно. Ладно, друзья мои, ну что же, спасибо большое, Олег Юрьевич. Будем надеяться, что вот какие-то вопросы мы для себя выяснили. Может, высказали свою точку зрения, согласятся с ней наши слушатели или нет. Это их право. Право, да, наше право высказывать свои точки зрения и озвучивать их. Это была программа «Фундаментальные вопросы» с участием кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. Помогал ему я, Олег Юрьевич Тихомиров. Всего доброго, друзья мои. До свидания. «Фундаментальные вопросы».